Игнат понял, о чем тот говорит. Командир винил женщину в гибели своих сослуживцев. А все из-за задержки у посольства. Возможно, если бы они отъехали раньше, то внимание пожирателя удалось избежать. Трудно было решать, кто прав, а кто виноват в этой ситуации. Спасены люди, но за них жизнь отдали другие. Доброе дело взяло плату кровью. Ладно, отмахнулся Гена и повернулся к Игнату, протягивая руку. Здоров, чё как оно, пришел в себя, пойдет, отмахнулся тот. На летучку идешь? Спросил его Гена. Ага, кивнул Хаосит. Я же обещал. Оставив Бомбика на крыльце, они прошли в штаб. Пройдя по невзрачному коридору, они направились в зал, где ежедневно собирался офицерский состав базы. Утром, чтобы рассмотреть итоги очередной прожитой ночи. Вечером, чтобы распределить человеческие ресурсы перед новым испытанием. Кедров к офицерам не относился, но с первых суток он показал действительно невероятные способности. Никто и не подумал заикнуться о его участии в собраниях. Войдя в помещение, Хаосит кивнул сидящему за большим столом командиру базы, тому самому Санычу. Этот седой, немолодой военный выглядел совсем непримечательно. Однако, несмотря на возраст, он смог проявить гибкость и приспособиться к новым условиям. За это его уважали и подчинялись. Долго ждать не пришлось. За несколько минут собрались ответственные за функционирование объектов офицеры. Не став тянуть, Саныч начал совещание. «Всех приветствую», встав. Полковник закрыл окно за спиной. «Давайте без долгих разглагольствований. Начнем с тыловиков. Что там по запасам? Акцент на боеприпасы и еду». Голос взял коренастый рыжий офицер с залысинами. Ощущая себя явно не в своей тарелке, он быстро отчитался. И если с боеприпасами ситуация была еще неплохая, то с едой случились проблемы. Неудивительно, штат базы неожиданно вырос, а поставки продуктов оборвались. С функционированием инфраструктуры в городе оказалось все очень плохо. Выход, по крайней мере временный, был предложен тут же. Обсуждение коснулось склада подрядчика, который занимался доставкой провианта. Учитывая постоянный террор тварей, вряд ли обширные склады успели разворовать. Игнат раздумывал, куда бы ему применить свои таланты. За эти дни на базе установилось очень важное правило. Работают все. Хаосит не видел причин вести себя как какой-то особенный, игнорируя это требование. Снаходец уже и так отдохнул трое суток после битвы с пожирателем жизни. Хоть и не получил ранений, но пришло недомогание из-за изменения стержневого дара, тела адепта стихии. Охранять базу мне не особо хочется, подумал он. А вот отправиться в продовольственный рейд, звучит куда интереснее. Тем более выход намечался на завтра, а значит, за ночь можно будет осуществить свой план с кошмаром. Собрание уже подходило к концу. Кедров уже решил предложить свои услуги, но неожиданно получил отдельное задание. Игнат, Саныч отдельно обратился к нему. «Я слышал от Гены, после произошедшего у тебя были проблемы. Ты уже выздоровел?» «Да», кивнул Хаосит. «Отлично», отметил полковник. «Тогда у меня для тебя особая задача. Дальний рейд, так сказать». Последняя фраза вызвала любопытство всех присутствующих офицеров. Заметив это, Саныч решил объяснить все подробнее. «Разумеется, мы не можем торчать здесь бесконечно», произнес он, обводя всех взглядом. «Еда и боеприпасы рано или поздно закончатся, да и из джунглей может вылезти хер знает что. Или вы хотели на ПМЖ в Африку?» Последний вопрос был обращен ко всем. Разумеется, желающих не нашлось. Саныч снова обернулся к Игнату. «Я хочу, чтобы ты разведал аэропорт», – произнес полковник. «Как минимум на целостность взлетно-посадочной полосы. О подробностях тебя проинструктируют». Слово «аэропорт» сразу же многое объяснило. Действительно, Саныч был прав. Оставаться в Конго, когда местное государство превратилось в ничто, больше не имеет смысла. Встала местная инфраструктура. Остановились все производства и прочие процессы. Если страна не восстановится, вскоре здесь будет твориться ад. Да, Россия также получила серьезный удар, но это было куда более прочное государство, чем захолустное Конго. Да и, в конце концов, родное. Самым верным решением при расчете планов на перспективу был поиск пути, чтобы вернуться в родную страну. Потом, возможно, станет уже слишком поздно. «Конечно», — ответил Игнат. «Согласен, одному мне будет куда проще и безопаснее». «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул полковник. «Тебе нужно время на сборы, оружие какое-то или еще что?» «Думаю, к завтрашнему дню я буду готов», — ответил Хаосит. «Так, с этим решили, Саныч, кажется, остался доволен». Теперь давайте о приготовлениях к сегодняшней ночи. Вновь зазвучали обсуждения о проверке мер защиты. В темное время суток активность монстров многократно повышалась. Каждая ночь оборачивалась в борьбу за жизнь, поэтому требовала особенной подготовки. Игнат не участвовал, думая о поставленной задаче и своих собственных целях. Кажется, одно с другим не конфликтовало, что было очень хорошо. Ущемлять свои интересы во благо чужих Хаосит не любил. Вскоре собрание закончилось, снаходец забрал Бомбика и еще немного прогулялся по территории базы, после чего вернулся в Кубрик. В кошмаре намечалось важное дело. Глава 8. Подземная база в кошмаре не принесла неожиданностей, чем Игнат был доволен. Он и раньше с сомнением относился к сюрпризам, а в последнее время их совсем не взлюбил. Убедившись, что взор не подмечает чужаков, Хаосит немедленно занялся своими делами. У него была ровно одна ночь, за которую он должен максимально поднять свою боеспособность и выживаемость. И план действий уже готов. Сначала характеристики, подумал снаходец, садясь в позу лотоса. За прошедшие трое суток он больше не тратил полученную от убийств энергию, приходя в себя. Изменение одного из стержневых даров с резким повышением уровня плохо повлияло на здоровье. Кедров открыл характеристики и оглядел список. Взгляд сразу зацепился за два дара, улучшающих тело. Дар улучшения нервной системы и мозга 2.4 уровень. Дар ловкостно-атлетического улучшения 2.4 уровень. Недолго думая, мужчина поднял их уровень до 5, но на этом закончил, отказавшись от идеи перейти на следующий ранг. С переходом на 3 он не имел опыта, а сейчас не время для экспериментов. «Завтра мне надо быть как огурчик», напомнил Игнат себе. Не стоит доводить до побочных эффектов. Он напоследок осмотрел весь лист характеристик. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы. Легионер, 15 уровень. Дары и особенности. Источник хаоса 2.1 уровень. Скрытый взор стяжателя 2.1 уровень. Тело рыцаря стихии 2.3 уровень. Дар улучшения нервной системы и мозга 2.5 уровень. Дар ловкостно-атлетического улучшения 2.5 уровень. Дар выносливости 2.3 уровень. Дар убеждения 5 уровень. Способности. Извлечение знания, идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие, взор, ускорение сознания, временное усиление физических характеристик, убеждение, статус, усталость, ресурсы, печать объединения, печать продвижения и дар энергетического спутника, дар манипуляции жизнью, собиратель жизни. Он внимательно прочитал все, будто ища, вдруг еще где-то найдет возможность для улучшения. К сожалению, лимит был достигнут, да и энергии оставалось не так уж и много. Однако кое-что любопытное Хаосит все же отметил. Дар энергетического спутника, прочитал он во вкладке «Ресурсы». Любопытно. Кедров еще раз идентифицировал его. Дар энергетического спутника. Волевой тип. Позволяет создавать средоточие из собственной энергии, служащие проводником воли и силы адепта. Насколько он хорош, этот дар? Спросил себя Игнат, перечитывая свойства, и как его применять. Он не очень понимал смысл и пользу этого навыка. Хаосит и сейчас мог концентрировать свою первостихию в пучки. Чем энергетический спутник будет отличаться от них? В голову приходили некоторые мысли, но лишь в качестве догадок. Возможно, Игнат не стал бы выяснять, а просто отдал его на поживу источнику хаоса, но этому мешал один момент. Все дело в способе появления. Этот навык был получен от пастыря вместе с двумя другими артефактами крайне высокой ценности. Значит ли это, задался вопросом Кедров, что и этот дар редкий и сильный. В итоге он все же отложил дар на потом, решив вернуться, когда будет больше времени. Закончив с улучшениями, Игнат перешел ко второй части. Повернувшись, он рассмотрел хищные обводы черного скафандра, лежащего у портальной арки. Экипировка чужой цивилизации, которая даже с ограниченным функционалом превосходила все человеческие аналоги. Раньше Хаосит не рисковал проявлять ее в реальном мире, но сейчас ситуация изменилась. Мир сошел с ума, люди вокруг были заняты спасением своих жизней. Решившись, он начал подготовку. Крови на этот раз ушло намного больше. Приступив к самому ритуалу, Игнат понял, что и энергетические затраты выросли в геометрической прогрессии. Собственно, он осознал, что, пока предмет размером с человеческое тело, есть его предел. Кое-как закончив ритуал, Хаосит тут же покинул кошмар, торопясь, чтобы эффект не развеялся. Игнат резко очнулся на жесткой кровати в кубрике военной базы, ощущая дискомфорт. Черный скафандр лежал прямо на нем. Интересно, не к месту подумал снаходец. Заснять бы, как он появляется. Игнат посмотрел на часы, с удовольствием отметив, что до утра можно поспать еще 5 часов. Завтра предстоит тяжелый день, поэтому Хаосит больше не стал мучить себя и просто лег спать. Шум садящегося самолета наверняка заметила вся округа. Едва ли еще несколько дней назад этот факт кого-то заинтересовал бы, но времена изменились. Еще как изменились. Штигер напрягся, машинально оглядываясь по сторонам. В своих силах он был уверен, но все же мало ли кто может появиться. Некоторые твари из тех, что он видел за последние дни, требовали для уничтожения общевойсковой операции. А уж что творится в глубинах зеленого тропического ада. Встряхнув головой, Штигер осмотрелся. Гостей встречали они и еще с десяток сильнейших штрафников. Примерно столько же осталось на базе. Всех их успели стянуть с разбросанных по материку военных объектов до того, как случилась катастрофа. Это была серьезная сила, вот только всех их по-прежнему держали в неведении, что жутко раздражало немца. Хаммер, стоявший тут же, наверняка знал больше. Вот только, посетовал сам себе Штейгер, легче скалу разговорить, чем этого ублюдка. Он перевел взгляд на пузатый Геркулес, который наконец-то снизил скорость. Раздражающий шум турбин сбросил обороты. Транспортник немедленно начал опускать трап. «Дальше они не смогут держать нас в неведении», — подумал Штейгер. Последние недели они усердно трудились, исследуя заданный командованием сектор. Работа мало того, что кропотливая, так еще и безумно опасная. Причем разведка проводилась масштабная, задействовавшая ресурсы множества военных баз. Какие потери за это время среди сверхов и тем более простых наемников, оставалось только догадываться. Уж слишком смертоносны тропики. И вот, если немец правильно понял, именно сейчас он увидит тех, ради кого затевалась столь серьезная кампания. «Кто же эти таинственные ребята?» – подумал он, которые заставили раскошелиться американские задницы. По опустившемуся трапу вышла группа людей. Странная черная экипировка чем-то напоминала военную, но для Штигера осталась незнакомой. Это было странно, ведь немец в теме разбирался отменно. Отряд приблизился, безошибочно выявив Хаммери командующего. Взгляд немца скользил по их лицам. Обычные люди, разве что какие-то безэмоциональные. Визуальный осмотр ничего особенного о незнакомцах сказать не мог. Куда более красноречивой была интуиция. Штигер не имел хороших способностей сканирующего типа, но зато с молодости обладал неким чутьем. После того, как стал сверхом, оно только усилилось. Сейчас мужчина отчетливо ощутил, что не имеет желания контактировать с этими людьми. Какая-то чуждость вызывала отторжение и неприязнь. А ведь он привык общаться с отъявленными ублюдками в последнее время, и это чувство действительно было необычно. Тот факт, что он не мог даже навскидку оценить наличие сверхспособностей, только добавлял недоверия. Все, что оставалось немцу, до поры до времени придержать свои мысли при себе. Он здесь лишь наемник, выполняющий приказы, не больше и не меньше. Пока шла разгрузка Геркулеса, время не теряли. Хаммер расстелил прямо на капоте карту сектора и сейчас о чем-то говорил с одним из чужаков. Чужаки, именно такое слово возникло в голове при виде гостей и как-то сразу прилипло. «Что думаешь?» — обратился Штигер к стоящей рядом Рафаль. «Не нравятся они мне. Тебе никто не нравится. Француженка сегодня была куда серьезнее, чем обычно». «Тоже верно», — невесело усмехнулся немец и перевел взгляд на самолет. Из машины медленно выгружали технику, новенькие армейские внедорожники, модифицированные под местные условия. Радовало и оснащение крупнокалиберными пулеметами, которые неплохо показали себя против тварей. «Очень вовремя», — подумал мужчина. Выполнение задач, особенно в последние дни, превратилось в сущий ад. Автопарк базы, и ранее небогатый, совсем обеднел. Машины повреждались монстрами и просто банально ломались в тяжелых местных условиях. Вон в том грузовике живые люди, внезапно удивил всех здоровяк Логан. Увидев, что его не поняли, он уточнил. Лежат в ящиках, похожих на гробы. Ну, сверхи, в смысле, но без сознания. Да заткнись ты, кретин, обрубила его Рафаль. Будто нам интересно. На самом деле француженке было еще как любопытно, собственно, как и всем остальным. Но совсем рядом ходили те самые чужаки, а тупоголовый Логан говорил слишком громко. Опасность, исходящую от гостей, ощутил, видимо, не он один. такие в раз обрубит любопытный нос. Хоть разгрузка самолета потребовала достаточно времени, еще полчаса ждали, когда взлетит сам борт, благо все прошло спокойно. Наконец, люди распределились по удлинившейся автоколонне. Чужаки вели себя тихо и спокойно, контактируя по минимуму. К тому самому грузовику, который заприметил Логан, никого не подпускали. «Все готовы?» «Отлично», — Хаммер осмотрел разросшуюся колонну. «Всем осторожно». Развернувшись ко взлетной полосе, он поднял руку и сжал в кулак. Штигер знал, что американец делал так в моменты максимального напряжения навыка. Не успел немец понять, какого черта, и уши заложило. Как и остальные, Штигер пригнулся, оглядываясь, пока наконец не заметил. Взлетную полосу покорежили под титаническими ударами, делая непригодной для использования. И зачем? Задался он вопросом. Ему до жути надоело торчать в Африке. Еще хуже стало сейчас, когда ситуация усугубилась, а вся цивилизация начала трещать по швам. Уж лучше находиться в полуразрушенной Европе или Штатах, чем в полностью павшей родине негров. Видеть в такой ситуации, как разрушают наиболее удобный путь для отхода, было совсем неприятно. Да и сами раздумья о причинах такого поступка вызывали беспокойство. Сверхи переглянулись. «Объяснись, Хаммер», — слово взяла Рафаль как самое сильное после американца. «Какого черта ты сейчас сделал?» Хаммер обычно не опускался до того уровня, чтобы объяснять приказы, но, видимо, здесь почувствовал, что могут быть неприятные последствия. Даже для него. «Простая предосторожность от ненужных гостей», — произнес американец. «Не волнуйтесь, эвакуации это не помешает». На этом объяснения были закончены. По приказу все загрузились в автомобили. Вскоре колонна покинула аэропорт. Игнат лежал на крыше трехэтажного здания, слушая гул проезжающих армейских машин. Не желая быть замеченным, он покрыл все тело дымчатой вуалью аспекта сокрытия и замер. «Кто же знал, что все окажется так непросто?» — с досадой спросил он сам себя. Проснувшись утром, после простого завтрака, Хаосит получил подробный инструктаж и задачи. Проверка взлетно-посадочной полосы, осмотр парка авиатехники. Полковник хотел выяснить множество деталей. Кедров не знал, насколько удачно велись переговоры с родиной об эвакуации, но наличие рабочего аэропорта здорово облегчит вопрос. Покинул базу он вместе с продовольственной автоколонной. Общую часть пути проделали без каких-либо загвоздок. Днем в Конго опасность больше представляли люди, нежели монстры. Благо дураков, желающих напасть на хорошо вооруженных военных, не нашлось. Обновку Игната, разумеется, все заметили, но вопросов было не так много. Люди были зациклены на своих проблемах, чтобы лезть в чужие дела. А может, здесь так не было принято. Когда направления разошлись, его высадили. Оставшуюся часть пути Хаосит проделал пешком. Гул самолета и оживление на объекте он обнаружил еще на подходе. Не торопясь идти на контакт, мужчина занял удобную позицию и с помощью взора рассмотрел происходящее. То, что событие не рядовое, он понял сразу. Такого скопления сильных сверхов человеческой расы Игнат не видел никогда в жизни. Принадлежность мощного отряда быстро определилась, среди сигнатур были и несколько знакомых. Это те самые наемники, работающие на дядюшку Сэма, а значит, и остальные относились к той же группе. На этом удивительные моменты не закончились. С некоторым запозданием снаходец отметил, что часть сигнатур какие-то странные. В отличие от простых хаоситов, эти имели в теле некий диссонанс энергии. Игнат было подумал, что эти люди близки к психозу из-за более высокой силы, но идентификация удивила. Инициированный хаосом, представитель чужой разумной расы, уровень силы, 19 уровень, дары и особенности, защита от сканирования, способности, защита от сканирования, статус, слабость после переселения сущности, адаптация к телу, дела А, отметил Кедров. Он тут же идентифицировал остальные сигнатуры с отличной от людей энергией, чтобы убедиться, что не ошибся. Все они имели похожие характеристики. Хотелось бы рассмотреть их обычным зрением, но лишний риск ни к чему. Само открытие лишь породило новые вопросы. Неужели люди смогли пойти на контакты, даже перешли к сотрудничеству с разумными выходцами из аномалий? Если подумать, отметил Хаосит, а почему этот факт мне кажется удивительным? Ведь все вполне логично. Он сам являлся доказательством, что подобное возможно, так как уже пережил контакт. Более того, разошелся с ксеносами вполне довольный заключенной сделкой. Пока он размышлял, самолет поднялся в небо, а оставшиеся на объекте существа начали собираться. Зарычали движки. Погрузившись в автомобили, они покинули аэропорт. Продолжая осматривать автомобили, Игнат заметил и еще одну странность. В одном грузовике находились тела живых сверхов. Они хранились в специальных контейнерах и пребывали без сознания. Идентификация показала, что одного, вернее одну из них он знает. «Аня», — задался вопросом Игнат, — «ты то здесь как оказалась?» «Все верно, в одном из контейнеров лежала его коллега из Росталанта, обладающая редким даром управления стихией света. Игнат только знал, что она получила предложение работать в другой стране и быстро покинула Россию. И вот теперь она здесь». Колонна проехала мимо. Кедров приметил направление, в котором она двигалась. На инструктаже он немного изучил карту города, а потому уже кое-что понимал. Без удивления Игнат понял, что те отправились в сторону военной базы. Возникшие вопросы он решил пока отложить на будущее. Подождав еще немного, убедился, что все покинули аэропорт, после чего сам вошел на его территорию. Неприятный сюрприз Хаосит заметил почти сразу. Взлетно-посадочная полоса была приведена в полную негодность. Учитывая, что только что с нее поднялся самолет, нетрудно догадаться, чьих рук дело. «Какого черта, уроды?» – справедливо возмутился Игнат. «Сами использовали, почему нам не дали?» Взлетно-посадочная полоса была первичным и самым важным условием для эвакуации. Никому и в голову не пришло, что кто-то будет намеренно разрушать ее. С этой потерей аэропорт полностью утратил актуальность. На всякий случай Кедров все же проверил ангары. Здесь стояли два Ми-26, которые относились к имуществу военной части. Они не несли никаких признаков повреждений, но и толку от них особого не было. Вскоре снаходец покинул объект. Возник вопрос, куда двигаться дальше, и что вообще теперь делать. Это относилось и к текущей ситуации, и к более далеким планам. Что делать в Африке? Государство здесь не смогло защитить себя и народ от случившегося. Функционирование цивилизации остановилось, что грозит скорым наступлением настоящего постапокалипсиса. Это место совсем не соответствовало запросам Хаосита, желающего развивать свою силу в тишине и спокойствии как можно дольше, желательно до момента, когда он станет действительно кем-то серьезным, той самой пресловутой Эской, получив возможности уже диктовать условия, а не подчиняться. «Как же все сложно», — подумал он, — «надо было двигаться». Снаходец направился в сторону продуктовых складов, чтобы узнать, как дела у его новых боевых товарищей. Может быть, хоть там дела пойдут удачнее. Глава 9. Убедившись, что колонна уехала, а других серьезных опасностей в округе нет, Игнат покинул укрытие. Не особо прячась, он просто пошел по дороге в сторону окраины города. Где-то там должны были находиться продуктовые склады крупной фирмы. Кедров не знал точного местонахождения, но что-то подсказывало, мимо он не пройдет. Голова была забита мыслями и вопросами об увиденном. Что делают натовцы в компании с существами чужой расы? Может быть, они не знают? Нет, покачал головой мужчина. Такие развитые сверхи не могли не почувствовать чужаков. Нетрудно догадаться, что, скорее всего, они выполняют чужие приказы. А значило это довольно простые вещи. Власти США или стран Европы вышли на пресловутый первый контакт. Игнат же, с одной стороны, лезть не хотел, с другой, испытывал любопытство. Он уже понял, что существа хаоса, как правило, тяготеют ко всему, что может увеличить силу. И он сам, не исключение. Ну и конечно Аня, мысленно добавил он. Впрочем, тут что-то предполагать было глупо из-за нехватки информации. Разумеется, глупая девка скорее всего попала в ситуацию не по своей воле. Правда, этот факт не вызывал желания ради нее вступать в очень сложный конфликт. Отложив вопрос, Игнат сконцентрировал внимание на округе. Замершие было улицы оживали, после того как гул военной колонны затих. Из обшарпанных домов потихоньку выходили аборигены, занятые своими делами. Пришли алые небеса, а вслед за ними и опасные монстры. Но жизнь на этом не заканчивалась. Люди выживали, им нужно было искать пропитание и решать другие банальные бытовые вопросы. Наблюдая за местными жителями, Кедров понял, насколько их менталитет отличается от жителей цивилизованных государств. Не было убитых горем причитания и шока в глазах. Африканцы выглядели так, будто конец света у них случался регулярно. Люди с тихой скорбью прощались с погибшими родными. Тут же, прямо на улицах, свежевали и разделывали туши монстров. Даже маленькие дети были при деле, заняв посты на крышах, они несли караул, наблюдая за округой. Хаосита видели, он и не пытался скрываться. будто каким-то животным чутьем аборигены ощущали его опасность и не смели лезть. Впрочем, нетрудно было догадаться, что чужак в технологичном костюме явно несет угрозу. Понимая, что теряет время, Кедров ускорился. В новом теле бег ощущался как нечто абсолютно естественное и не вызывающее усталости. Долго двигаться не пришлось. В какой-то момент он обнаружил, что улицы снова опустели, а вдалеке послышались звуки одиночной стрельбы. Последовавший за ней гулкий грохот взрыва заставил его остановиться. Сноходец быстро залез на крышу первого попавшегося многоэтажного дома, чтобы осмотреться. На брифинге он внимательно запомнил карту города и расположение важнейших узлов. Продуктовые склады, куда отправились военные, находились у берега реки. Когда он обнаружил, что стрельба слышится именно с того направления, не особенно удивился. С момента катастрофы прошло несколько дней. Именно сейчас люди начали оправляться от шока случившегося, вспомнили о голоде и потребностях. Неудивительно, что русские военные оказались не единственными посетителями стратегически важного объекта. «Надо пойти помочь нашим», – подумал Игнат. Он ускорился, чтобы быстрее добраться до места назначения. Склады представляли из себя несколько крупных ангаров, расположенных на огражденной от города территории. Трупы Игнат увидел уже на подходе. Правда, эти едва ли принадлежали какой-то из противоборствующих сторон. Несколько десятков тел, судя по бедной одежде простых людей, лежали в ряд прямо у КПП. Кто-то показательно расстрелял их у стены, будто в назидание всем пожелавшим помародерствовать. «Вряд ли это наши отличились», — подумал Хаосит. Он уже успел немного освоиться и знал, что самыми жестокими к аборигенам здесь были их же соплеменники, особенно военная хунта местных тиранчиков. Догадка оказалась верной. Чернокожие в военной форме оцепили склад. Именно их с русскими перестрелку Игнат и услышал на подходе. Впрочем, бой не выглядел особо острым. Умирать явно никто не хотел, и сейчас обе стороны вяло перекрикивались, занимаясь переговорами. Однако все это было лишь видимостью. У русских три человека с пулеметом лезли на крышу ангара, чтобы занять господствующую высоту. Одновременно с этим один негр из африканской хунты обходил ангар с тыла, пользуясь слепой зоной в обзоре врагов. Обе стороны, не подозревая друг о друге, готовили скрытную атаку. Ситуацию можно было бы считать ироничной, если бы на кону не стояли человеческие жизни. «Вон оно что», — кивнул Игнат, идентифицировав одиночку. Он понял суть плана чернокожих. Негр имел дар паралитического токсина и целый восьмой уровень. Если все это было вложено в развитие ядовитой атаки, то его опасность не вызывала сомнений. «У меня мало времени», — понял Хаосит, оценив динамику событий. «Через пару минут негр будет готов к отравляющему удару». Ускорив разум, сноходец быстро идентифицировал чернокожих, и полученная информация его неприятно удивила. Возможно, из-за недостатка обычного оружия африканцы активнее развивали дары. Их средний уровень превышал ранг бойцов российской ЧВК, а запакованы они как надо, с досадой понял Кедров. Чернокожие в общности имели полный набор сканирующих даров. Сноходец понял, что у него лишь одна неожиданная атака, да и та издалека. Недолго думая, он пошел по пути максимальной эффективности. Обратившись к источнику, Игнат зачерпнул силы, на ходу трансформируя ее в холод. К его удивлению, действо далось с непривычной легкостью и скоростью. Сила управлялась легче обычного. Неужели дело в теле рыцаря стихии? Блеснула в голове мысль и тут же исчезла, сметенная потоками адреналина, он нанес атаку. Бил незамысловато, но сильно, решив продавить врага мощью. Конечно, все оказалось не так просто. Синий пульсар еще только приближался к позициям африканцев, как их сканер что-то визгливо закричал. По военной привычке все упали на землю, защищая головы руками. Через мгновение самое большое скопление людей накрыло синяя промораживающая вспышка. На результат Игнат уже не смотрел. Рванув в сторону, он побежал менять угол, чтобы накрыть того самого отравителя. Последний, услышав крик, ускорился. «Куда же ты торопишься?» — рыкнул про себя Хаосит. Отравитель едва подошел к стене ангара, как его сигнатура вспыхнула, отмечая применение навыка. Поток отравляющего вещества молниеносно рванул в решетку вентиляции. Понимая, что следует торопиться, Хаосит нанес самую быструю из своих атак, и вновь удар удивил его как скоростью, так и мощью. Ярко полыхнуло, благо световые фильтры работали даже в обесточенном шлеме. Луч аспекта мгновенно расплавил металлическую ограду и угол ангара, после чего настиг отравителя. Кажется, противник даже не успел почувствовать боль, как поток энергии испепелил его. На раскаленный асфальт упал лишь скелет с истлевшими остатками плоти. «Отлично», — удовлетворенно отметил Игнат. К этому времени с основного места разгоралась стрельба. С крыши грохотал пулемет. Солдаты ЧВК, поняв, что с их противниками что-то случилось, немедленно контратаковали. Больше Кедрову помогать не пришлось. Будучи опытными солдатами, его товарищи работали грамотно. Пока пулемет с крыши не давал выжившим остаткам хунты оторваться от земли, остальные медленно их брали в полукольцо. Боевые дары противника не помогли. Несколько минут, и от чернокожих послышались умоляющие крики. Даже без знания языка было понятно, враг сдается. «Свои!» — крикнул Игнат на всякий случай, подходя ближе, когда бой затих. «Не стреляйте!» «Холод?» — удивленно спросил Гена. «Какими ветрами?» — Кедров показал ему жестом, что объяснит чуть позже. Понявший офицер вернулся к раздаче приказов. Оставшихся в живых негров быстро обезвреживали и связывали. «Саня, Дима», командир обратился к двум подчиненным. «Знаете, что делать? Наблюдение, погрузка, допрос». «Принято, Геныч», послышался ответ со стороны. Убедившись, что все под контролем, Гена повернулся к Хаоситу, явно выражая любопытство. Кедров не видел смысла чего-то скрывать, поэтому коротко, но полно обрисовал ситуацию. «Вот же суки», — с удивлением хмыкнул Гена. «Даже здесь говнит, падаль». Они зашли в ангар, где товарищ сел на первый попавшийся ящик. Хаосид же огляделся. Помещение уже явно имело следы мелкого разграбления, но все же сохранило внушительные запасы еды. «Значит, аэропорт отпадает», — размышлял вслух офицер. Отвернувшись к выходу, он громко крикнул. «Связь сюда! Бой только закончился, а ангар зажил своей жизнью». Кто-то грузил в машины выбранные для транспортировки продукты. В стороне вопили пленные. Техника полевого допроса всегда отличалась изрядной жестокостью. Ну а Гена докладывал ситуацию по связи на базу. Рассказ Игната он уместил буквально в пару предложений, оперативно донеся обстановку. «Как понял, Саныч», — закончил офицер. «Твою мать, понял нормально», — ответил командир базы, даже не пытаясь придерживаться регламента переговоров. «Наши действия...» Геныч задал вопрос, потому что на той стороне молчали. «Подожди, Гена», — прозвучал из рации ответ. «Дай покумекать, а то вывалил тут новостей». «Принял», — хмыкнул тот, после чего прервал связь. Явно думая над ситуацией, он не спешил как-то комментировать происходящее. «Слушай», — Гена обратился к Хаоситу. «А может, они и устроили эту всю хрень?» Он показал пальцем вверх, видимо, имея в виду небо, которая даже днем сохраняла розовый оттенок. «Вряд ли», — пожал плечами Игнат. «Все же не их возможности и масштаб». «Тоже верно», — кивнул военный. «Но, Геныч», — прервал его мысли подошедший офицер. «Кажется, Дмитрий». «Ась», — повернулся к нему командир. «Че там?» — допросил, усмехнулся тот. «Все спокойно». Какому-то местному вояке моча в голову ударила, решил, что он теперь властитель. Это его архаровцы были. «Много у него войск?» Командира интересовало самое важное. «Шутишь?» — усмехнулся в ответ Дмитрий. «Так, шайка». Игнат не был бы столь самоуверен. Все же среди убитых имелись сильные хаоситы, но промолчал. «Ладно», — кивнул Гена. «Если все понятно, то что делать, ты знаешь. Выполняй». «Так точно», — спокойно кивнул Дмитрий, после чего удалился. «Ты уж не обессудь», — обратился Гена к Кедрову. «Но с этими иначе нельзя». Что он имел в виду, стало понятно сразу. За стеной сигнатуры пленников начали мерцать и затухать. От ненужных людей избавлялись быстро и навсегда. Они еще посидели с минуту, как вновь ожила связь. Саныч, разумеется, не поделился информацией, как реагировать на действия боевиков НАТО, но дал более приземленное к ситуации распоряжение. Так как самый близкий и удобный способ покинуть Африку стал недоступен, очевидно, что пребывание здесь затягивается. Самый первый вывод из этого – склад продуктов надо брать на постоянный контроль, ибо за один рейд отсюда все не вывезешь. «Ой, что-то я не знаю, Саныч, не знаю», — произнес Гена в явной задумчивости. «Ты предлагаешь нам держать и базу, и продуктовые склады, а жопа не слипнется? Пожрут же нас к хуям, Саныч». «Не пожрут», — к сожалению для полковника, в его словах не ощущалось стальной уверенности. «Принял», больше Гена не позволил себе высказывать сомнения в приказе. «Как работаем сейчас? Если я правильно понял, вы там черномазых шуганули, начал рассуждать полковник. «Ага», — усмехнулся мужчина. «Так шуганули, что эти уже никуда не уйдут. Это хорошо», — голос Саныча наконец начал обретать твердость. «Игнат здесь?» Из-за постоянного общения Кедров подавил желание ответить так точно. Несмотря на обстановку, идти под крыло полковника он не хотел, но понимал, что помощь сейчас нужна. «Здесь», — ответил за него Гена. «Игнат», — голос Саныча налился убеждающими нотками. «Ты пока должен остаться на складе. Сейчас это критически важный для нас объект». «Хорошо, Хаоси, ты не собирался спорить. И еще, если сунутся негры из хунты», — полковник взял паузу, явно собираясь сказать что-то сложное. «Так и оказалось. Ты должен работать по максимуму. Чем меньше выживших, тем меньше шансов, что они сунутся повторно». Игнат задумался. Сейчас ему сказали нечто, идущее вразрез со всеми общепринятыми нормами. Максимальное истребление живой силы противника. Военные в его понятии всегда были этакими бравыми ребятами, которые убивают только в крайнем случае. Все же госпропаганда не зря трудилась день и ночь. Похоже, за сегодня этому стереотипу предстояло быть разрушенным до самого основания. «Я понимаю», — наконец ответил он. «И хорошо, что понимаешь», — ответил полковник. «На наших плечах жизни гражданских, и мы должны их защищать, даже если это требует хуевых решений». В голосе Саныча ощущалось явное облегчение. Все же он не знал, что ответит вчерашний гражданский, а давить мог только очень осторожно. Беспокоился полковник зря. Кедров давно уже не был белоручкой гражданским и успел повидать всякого. План был прост. Все, кто приехал, сейчас останутся на складах на ночь. С помощью Игната им предстояло защитить объект. Ну а уже завтра прибудут подкрепления. Гена был прав. Саныч здорово подставлялся с подобным распылением сил. Но без провианта поддержание существования в принципе было невозможным. А судя по текущему положению дел, скоро в городе начнется голод. Вопрос с реакцией на странные дела НАТО откладывался на ближайшее будущее. Куда важнее сейчас другая задача – выжить. На этом сеанс связи и закончили. «Ладно, чё?» – Гена пожал плечами. «Работа есть работа, продержимся как-нибудь. Геныч, если закончили», – подошел Дмитрий, махнув рукой. «Пойдемте жрать, пожалуйста». Поляну накрыли. Хаосит понял, что и правда очень голоден. Время, кажется, перевалило за полдень, а у него и маковой росинки во рту не было. «Айда», — кивнул Гена, вставая с ящиков. Накрыли здесь же, прямо на продуктовых коробках. Обед не мог похвастать изяществом, консервы да чай с шоколадом и прочими не требующим приготовления вещами. Быстро поев, Игнат позволил себе отдохнуть, после чего залез на ангар с самым хорошим обзором. Он принял задание, а значит, следовало изучить окружающее пространство и прикинуть наиболее возможные направления атаки. Что было удобно, с одной стороны складская территория подходила к реке, едва ли стоит ожидать атаки оттуда, люди на лодке будут слишком уязвимы. Продолжив осмотр, он отметил еще кое-что важное. Вдалеке, уже явно за границами города, острый взор отметил знакомую пелену, вход в аномалию. Находился тот, кажется, где-то неглубоко под землей и, возможно, был незаметен для местных жителей. Кедров нахмурился. Монстров ночью и так хватало. Близость с их гнездом – это совсем не то, что хотелось бы получить. «Ладно», – подумал он, – «все равно я пока ничего не могу с этим поделать. Буду иметь в виду». Тем временем наступила вторая половина дня. Вечер прошел без эксцессов, позволив военным выставить посты и по минимуму наладить охрану. Разумеется, текущих сил не хватало, чтобы обеспечить оборону. Вся надежда полковника строилась на Игнате, уже показавшем свою мощь. Приближалась ночь, светло-розовое дневное небо быстро стемнело, будто наливаясь кровью. Погружающийся в тень город стремительно менялся, словно оборотень, превращавшийся из безобидного человека в дикого монстра. Словно отмечая пришествие своего времени, где-то послышался вой, похожий на волчий. Похожий, если бы волки были в 5 раз более крупными. По приказу Гены все укрылись в ангаре, используя окна как бойницы. Только на крыше остался Игнат, несколько наблюдателей да пулеметный расчет. Предстояло пережить ночь, время, когда в городе властвовали монстры. Глава 10. Багровая ночь потихоньку вступала в свои права. Вместе с ней преображалась жизнь в городе. Монстры из тех, что днем скрывались в убежищах, выходили на охоту. Иные появлялись из сумрачных джунглей, чтобы найти себе дичь по силам. Бывшая столица африканского государства превращалась в зону нескончаемой охоты, настоящее буйство жизни, где хищник и жертва могли в любой момент поменяться местами. Наиболее хитрые и смертоносные побеждали, тут же эволюционируя на ходу. Ну а неудачникам и слабакам оставалось не так много вариантов. Мирные люди ради выживания сбивались в группы. Разумеется, они не имели оружия, а стены их домов слишком хлипки, чтобы обеспечить защиту. Выживать помогали дары, развитие которых заметно скакнуло за последние дни. «Чё скажешь?» – подошел сзади Гена. Офицер прищурился, стараясь что-то разглядеть в багровом сумраке, но быстро оставил попытки. «Пока все нормально», – ответил Игнат. «Но, похоже, за ночь кто-нибудь досунется. Уж больно шустрые здесь ребята. Ну мы-то вывезем», – задал командир довольно наивный вопрос. «Конечно», – усмехнулся Хаосит, хотя понимал, что могло случиться всякое. «Да», – Гена присел на крышу. «До последнего я думал, что все эти сверхсилы – херня какая-то. А сейчас», – замолчав, он достал пачку сигарет и предложил Кедрову. Отказываться Игнат не стал, мысленно отметив, что совсем забыл о курении. Переродившийся организм просто не помнил, что нуждается в табаке. Прикурив, он выдохнул сизое облачко к небу. К сожалению, приятное ощущение легкости в голове так и не наступило. Привычная доза никотина стала слишком слабой, чтобы оказать влияние на тело Хаосита. «Постарайся развивать силу», — первым нарушил тишину сноходец. «Потенциал сверхов почти безграничен, а обычное оружие слишком ненадежно». «Эх», — невесело усмехнулся собеседник. «Для меня, наоборот, все эти штучки – херня какая-то». И все же, постарался убедить его Кедров. «Сам видишь, что происходит». «Да понимаю я», – махнул рукой Гена. «Просто мы уже почти старики. Трудно нам все это принять». Офицер, видимо, впав в минутку меланхолии, стал рассказывать о своей даче в Подмосковье. Как он любил возиться в огороде, и какая здоровенная у него яблоня выросла. Игнат слушал его вполуха, поддакивая в нужных местах, а сам продолжал наблюдать за округой. В какой-то момент он обнаружил кое-что любопытное, признаки жизни у той самой аномалии, замеченной вдалеке. Из пространственного перехода появились энергетические сигнатуры. Для идентификации они были далековато. Все, что удалось понять, монстры были прямоходящими и, судя по яркости, довольно сильными. Выйдя из аномалии впятером, они куда-то целенаправленно отправились. «На охоту», — подумал мужчина. «Куда ж еще? Когда вернемся», тем временем продолжал Гена. «Я тебя с племяшкой познакомлю». «Хах», усмехнулся Игнат. «Ну ты внезапный». «Ну, а что, собеседник, кажется, говорил на полном серьезе. Возраст у вас подходящий. Эх, надеюсь, нормально у нее все. В Москве сейчас одна совсем». В его голосе послушались тоска и беспокойство. «Ну а что ей сделается?» Постарался успокоить его Хаосит. «Пока интернет был, смотрели же. Москву плотно защищают». «Твои слова да богу в уши», – протянул Гена. Они еще помолчали немного, как вдруг серия вспышек вдалеке привлекла внимание обоих. Через пару мгновений до слуха донеслось эхо отдаленных взрывов. «Апа!» – тут же вскинулся офицер. «Кто-то работает. Кажется, на той стороне города громыхает. А кто может быть?» – спросил его сноходец. «Наши американские друзья?» «Не только», – ответил командир. «Негры еще. У них там какой-то королек отошел от города. Как раз на окраинах где-то. От спасения мирника они, видимо, отказались». Вкратце Гена расписал положение дел у местных. Силовики то ли не смогли, то ли не стали пытаться отстоять город. Военные базы, представляющие для монстров куда меньше интерес, стали временным оплотом цивилизации. Что же будет дальше, пока никому не известно. «Да и плевать им», — отмахнулся офицер. «Негры никогда на завтра думать не умели. Только сейчас у них». Игнат никак комментировать расистские мысли товарища не стал, да и не знал он этих самых африканцев. «Так, ладно», — собеседник встал. «Пойду наших проверю. Ты, если что, знаешь, что делать». «Ага, давай», — кивнул Кедров. Большинство людей сидели в ангаре, где они укрепились, и сменяли наблюдательные позиции и пулеметный расчет. Впрочем, Хаосит рассчитывал справиться в одиночку. Потянулись беспокойные ночные часы. Сноходец продолжал зорко наблюдать за округой, и, как оказалось, не зря. Несколько раз одиночные твари подходили ближе, намереваясь осмотреть территорию. Дважды Игнат убил незваных гостей и еще одного просто спугнул. Кедров уже начал было расслабляться, когда где-то после двух ночи обнаружил сильного монстра. Крупная и очень яркая энергетическая сигнатура приближалась со стороны реки. Существо медленно, будто даже лениво, двигалось на небольшой глубине вдоль берега. Когда оно подплыло ближе, Игнат применил идентификацию. Инициированный хаосом, водоплавающий доисторический зверь, представитель расы звероподобного типа. Уровень силы. 23 уровень. Дары и особенности. Титаническое тело, великая защита. Дар регенерации, дар управления водой, дар сопротивления стихиям. Способности. Крепкое тело, пассивная, мощь, пассивная, сопротивление энергетическим атакам, пассивная, регенерация, пассивная, манипуляция водой. Статус. Голод. Это еще что за субмарина? Спокойствие слетело с Игната, сменившись напряжением. Овальный размер и форма энергетической сигнатуры и правда походили на подводную лодку. Быстро окинув взглядом характеристики, Кедров отнюдь не испытал желания сразиться с доисторическим зверем. Тот был, похоже, еще более выносливым, чем пожиратель жизни, а манипуляция водой могла стать фатальным оружием поблизости к реке. Просто проплывая мимо, как мантру начал повторять Хаосит, следя за незваным гостем. Игнат сменил позицию, подойдя чуть ближе к кенгуру, присмотрелся, но так и не смог увидеть монстра под толщей воды. Тем временем существо подплыло к берегу. У складов как раз имелась небольшая пристань с достаточной глубиной дна для этой твари. Приблизившись к кромке воды, мутант медленно остановился, что только укрепило беспокойство. До склада с людьми от берега было более сотни метров, и он не понимал, как монстр до них может добраться. Если такая неповоротливая туша полезет на сушу, то ее будет чем встретить. «Только попробуй», — подумал Игнат. Он благоразумно скрыл себя под аспектом сокрытия и приготовил атаку. В следующий момент зверь явно обратился к своей силе. Кедров отчетливо увидел, как монстр выпустил поток энергии. Он напрягся, готовый реагировать. Но ничего особенного не произошло. У берега вода пошла бурунами, во все стороны разлетелись брызги. «Что он пытается сделать?» — спросил сам себя Хаосит. Тварь явно выпустила силу в сторону суши, но никаких разрушений не произошло. Неужели снаходец переоценил его силу, Игнат? Послышался негромкий крик Гены. Что там за шум у берега? Кедров хотел было ответить, что все нормально, но вовремя заткнулся. Он наконец понял суть действий подводного монстра. Зря он сомневался в его силе. Существо почувствовало людей и, чтобы добраться до них, просто размывало почву под берегом. «Опасность со стороны воды!» — крикнул Хаосит. «Гена, отводи людей подальше отсюда!» «Принял!» — крикнул офицер. Не задавая вопросов, он исчез в помещении ангара. В это время Игнат отчетливо ощутил вибрацию под ногами. От берега по асфальту зазмеилась быстро набирающая ширину трещина. Настигнув крайнего ангара, она обошла здание по краям, замкнув в кольцо. В следующий момент ушей коснулся звук трескающегося бетона и гнущегося металла. С тяжелым вздохом строение вздрогнуло и остановилось. На несколько мгновений все окружила тишина. Вдруг раздался грохот. Ангар, будто умирающий, вздохнул и начал оседать, скрываясь под землей. В воздух взметнулась пыль разрушающегося строения и брызги воды. Здание медленно провалилось глубоко вниз, оставив после себя быстро заполнившийся водой кратер. Игнат, послышался крик Гены, также наблюдавшего с людьми происходящее. «Можешь что сделать? У нас так вся хавка на дно пойдет». Он размыл берег, подметил Хаосит. «И очень быстро. Даже если монстр не доберется до людей, толку от этого будет мало, если все ангары повторят судьбу первого». Кедров форсировал физические силы и рванул ближе к берегу, заходя чуть со стороны. Монстр находился в воде, поэтому в голове снаходца сразу же возник наиболее очевидный вариант атаки. Энергия хаоса быстро преобразовалась в ледяной аспект. Сконцентрировав ее в плотный пучок, Игнат волевым усилием нанес атаку. Полыхнув синим пламенем, сфера скрылась под водной гладью, оставляя за собой шлейф быстро замерзающей воды. Кедров усилием воли погрузил снаряд на глубину и только там позволил всей сконцентрированной энергии высвободиться. Эффект наступил незамедлительно. Прямо на его глазах вода пошла паром, после чего с хрустом замерзла. Миг, и у берега образовалась внушительная глыба льда в несколько десятков метров шириной. Аво! Игнат впервые оценил совместимость аспекта холода и водной стихии. В его голове начал формироваться план. «Если я закую зверя во льдах», — подумал Кедров, — «то он окажется беспомощным». На этот раз Хаосит потянулся к силе, нарушая безопасные нормы. Не мудрено, ведь план был наполеоновским. Игнат хотел моментально выморозить всю прибрежную воду. Тем временем монстр, кажется, заволновался, ощутив стремительное похолодание. Часть воды рядом с ним уже обернулась льдом, ограничивая движение. Неизвестно, что собиралось сделать существо, как снаходец нанес новую, еще более мощную атаку. Целая стайка светящихся сфер разлетелась в разные стороны, чтобы тут же погрузиться в воду. Игнат также направил их на глубину, после чего высвободил всю силу льда. Монстр уже начал отплывать назад, но было уже поздно. Водная гладь на сотни метров вокруг будто колыхнулась в едином выдохе. В следующий момент с громким хрустом ее начал сковывать лед. Игнат, напрягая взор, всматривался в мутанта. Существо обладало титанической силой, но размер налагал на него свои ограничения. Оно просто не могло ускориться мгновенно, чтобы быстро покинуть зону поражения. За несколько десятков секунд быстро разрастающиеся льды окружили его. Еще через пару мгновений монстр был обездвижен. «Отлично!» — с удовлетворением заметил Хаосит. «Сейчас я его!» Бабах! Кедрова швырнула куда-то в сторону, словно плюшевую игрушку. От силы удара он на микросекунду потерял сознание. Придя в себя, снаходец ощутил чувство полета. Все, что он успел сделать, это сгруппироваться. Через долю секунды его шарахнуло об какую-то стену. В глазах сверкнуло от удара. Со стоном Игнат скатился на землю. Хоть экипировка спасла его от травм, само сотрясение ощутилось весьма болезненно. Хотелось просто лечь и отдышаться, но подобной роскоши Хаосит себе не позволил. Усилием воли ускорив разум, он открыл глаза, одновременно активируя взор. То, что Кедров увидел, заставило его судорожно применять очередной навык. Кинетический щит от накачанной энергии вспыхнул призрачным светом. Почти сразу же по нему забарабанили дождь из острых мелких кусков льда, разогнанных до умопомрачительной скорости. А черт, в голове вспыхнула мысль. Игнат заметил, как прямо в него летит многотонная ледяная глыба, нацелившаяся в человека острым концом. Все, что он успевал сделать, это откатиться в сторону и повернуть кинетический щит так, чтобы принять атаку по касательной. Тут же накрыл удар такой силы, что мужчина едва вновь не потерял сознание. Должно быть, в куске льда больше десятка тонн. С треском глыба ударила по щиту и прошла мимо, продавливая бетон, как нож масло. Но даже так пришлось несладко. Игнат ощутил давление на тело. Его вместе с кинетическим щитом зажало в глубину асфальта. Человека бы превратило в кровавое пюре, но вновь показал себя изъятый из кошмара костюм. Высокотехнологичная броня выдержала этот пресс, защитив носителя. Наконец, глыба остановилась. Кедров оказался вдавлен на глубину пары метров, где лежал, намертво обездвиженный. Сверху, словно надгробие, прижимала ледяная громада. Вот только разлеживаться было некогда. Продолжая поддерживать щит, он создал второй, благо опыт уже позволял такое делать. Вторым навыком начал продавливать асфальт в сторону, открывая себе свободное пространство и путь наверх. Фу, бля. С облегчением выдохнул Хаосит через пару минут, когда наконец выбрался из-под земли. Осмотревшись, отметил, что отбросило недалеко, он был у стены одного из ангаров. В остальном же окружающий пейзаж претерпел значительные перемены. Все здесь выглядело, будто пережило серьезную бомбардировку. Здания и асфальтовое покрытие зияли здоровенными прорехами. Из последних поблескивали огромные глыбы льда, которые и стали снарядами, накрывшими всю округу. Что с монстром? Задался вопросом Хаосит и рванул к берегу. Здесь картина была и того эпичнее. Все прибережное пространство, которое Кедров выморозил сильной атакой, обратилось в гигантский котлован. То ли навыком, то ли еще чем, но мутант создал вокруг себя сильнейший удар. Весь заковавший его лед разлетелся по округе сотнями тысяч осколков. Сам глубоководный зверь уже потихоньку удалялся от берега к противоположному. Похоже, он решил, что кучка мелких жертв не стоит хлопот. Похоже, я его здорово недооценил, подумал Кедров. Игнат, послышалось со стороны. Игнат, здесь я, крикнул Хаосит, оглядываясь в направлении берега. Взор тут же зафиксировал сигнатуры людей. Благо те укрылись от взрыва за ангарами, отделавшись царапинами и легким испугом. Ты там живой, нет? Спросил Гена, вышедший из-за угла в зону видимости. И что это за хуйня случилась? Нормально все, крикнул Игнат. Сейчас мы в безопасности. Рыбу что ли глушил? Товарищ разрядил всеобщую напряженность. Ты хорош давай, рыбак хренов. Кто-то засмеялся, посыпались еще какие-то шутки. Шокированные взрывом люди выпускали тревогу смехом. Несмотря на то, что небо потихоньку светало, Расслабляться было рано. Игнат залез на один из ангаров и осмотрелся. Монстры оказались чуткими. Если до битвы их хватало, то сейчас вся округа будто вымерла. Никто не хотел приближаться к берегу, где о себе заявил сильнейший хищник. «Ну, хоть какой-то плюс», — подумал Хаосит. Итоги битвы он со скрипом признал приемлемыми. Зверя кедров отогнал и жизни людей сохранил. Хоть ценная добыча уплыла, зато был обретен не менее ценный опыт и хороший урок. Начало светать. Чтобы не терять время зря, военные начали обходить ангары, осматривая уцелевшие имущества. Следовало описать товары и готовить их к транспортировке в порядке важности. Игнат же, не смея расслабляться, продолжал наблюдать за округой. Он и заметил первым приближающееся движение вдалеке. «Наши?» – задался Хаосит вопросом, приглядываясь получше. Однако тут же пришлось разочароваться. Далеко впереди приближалась колонна из старых японских пикапов. Одни везли пехоту, другие были оснащены такими же старыми пулеметами. «Гена!» – крикнул Игнат. «Иди сюда, у нас гости!» Подошедший товарищ вмиг подтвердил его опасения. Это ехали представители местной хунты. «Вот падальщики, сука!» – возмущенно заметил командир. «Бегут уже с утра пораньше». Кедров его мысленно поддерживал. Возможно, взрыв у берега был замечен, и сейчас горе вояки собирались приехать с утра на тепленькое побоище. «Ничего», — кивнул Хаосит, — «сейчас мы их встретим». Кажется, он нашел, как высвободить раздражение от неудачного боя с сильным монстром. Глава 11. Нетрудно было разгадать логику местной борзоты. Увидев взрыв у ангаров, они пришли к выводу, что у конкурентов большие проблемы. Едва рассвело, как ушлые негры собрали свои силы и рванули к стратегически важному объекту. «Игнат!» – закричал Гена, быстро смекнувший ситуацию. «Давай в огневой мешок их вывезешь, что от меня требуется». Хаосит примерно понял смысл сказанного, но решил переспросить. «Сейчас быстро организуем встречу», – с каким-то задором ответил командир. «Они залезут к нам, а ты сзади захлопнешь ловушку». Гена быстро объяснил подробности будущей операции. «Да и, если что», — добавил он, — «проконтролирую их сверхов». «Понял», — кивнул Кедров. «А у вас огневой мощи хватит?» «Хватит, ща увидишь», — со злорадной ноткой в голосе сказал офицер и отвернулся к подчиненным. «Дима, волыну доставайте, ту, что в ящике». «Ага», — лишь ответил тот. Вскоре из кузова одного из Уралов появился довольно компактный ящик, откуда достали миномет. Это уняло беспокойство Игната о недостатке боевой мощи. Гена начал отдавать приказы, бодрый, будто и не пережил бессонную ночь. Скорее всего, так подействовала возможность принести реальную пользу, а не сгружать все на Кедрова. Все-таки у офицера была своя гордость. Хаосит не лез, просто выполняя распоряжение своего боевого товарища. План пришелся ему по нраву, хоть и был довольно жесток. То ли хорошая оплеуха от глубоководного монстра, то ли борзота местных вызвали в нем нешуточную злость. Он был совсем не против решить вопрос по жестоким обычаям Африки. Принцип засады был выдуман человеком тысячелетия назад, но и по сей оставался актуальным способом уничтожения соплеменников. Встречали незваных гостей в узком подъезде к ангарам. Сюда как раз рухнула здоровенная глыба льда. Ее монолит все еще фонил энергией, отвлекая взгляды и сканирующие навыки.